Добровольная исповедь. Сегодня всю ночь что-то и где-то скрипело. Поднимусь, обойду комнаты и ничего не найду. А лягу, опять скрипит. В голове, что ли, у меня? А может быть, Петельников с этим рыжим дурнем сверлят ко мне дырку, чтобы заглянуть. Рябинин-то работает. Так и не спала. Встала в 6 утра, выпила пару чашек кофе, пару рюмок ликера и огляделась. В квартире становится все лучше, а жить мне остается все меньше. В квартире становится лучше, а жить мне становится хуже. Вот тоска откуда. Осень ли на меня влияет? Биоритм ли мой кончился? Беспричинная тоска — это не стук ли в сердце потусторонней жизни? Колязина позвонила в санэпидстанцию и, сославшись на головную боль, взяла свободный день. Затем позвонила в лабораторию и тоже освободилась. И еще раз набрала номер телефона уже районного клуба, где отменила свое выступление. Голова болела. Бессонная ночь затуманила ее странной опьяняющей пеленой. Собака, мебель, стены, дома, улицы. Все вроде бы так, но все чуть-чуть не так. Все чуть-чуть вдалеке, и все слегка иррационально. Так бывало в молодости после африканских ночей, которые, бывало, жгли стены этой квартиры. Ах, давно ли? Теперь же так опустилось, что от пары рюмок ликера впадает в жуткую иррациональность. Прогулка с Роем освежила, но мир остался несвежим и сдвинутым. Аделаида Сергеевна переоделась и вышла из дому позвонить. Она не хотела, чтобы этот звонок был из ее квартиры. И она вышла не только позвонить, потому что звонки в наше время становились началом больших дел. Рассеянно пройдясь в сторону центра, Колязина глянула на часы и вошла в телефонную будку. Нужный ей номер она знала уже на память. «Слушаю», — отозвался знакомый голосок. «Веруша, не спишь?» «Что вы, Аделаида Сергеевна, уже 10-й час?» «В лабораторию сегодня не ходи, есть другое дело». «Я готова», — ответила ассистентка уже деловым тоном. «Одевайся, Веруша, и к 10 часам будь у центрального универмага, у остановки 6-го автобуса». «Хорошо». «Примерно в 10:15, 10:20 из 6-го автобуса выйдет женщина лет 50 в голубом плаще». «Хорошо». «Конечно, хорошо. В голубом плаще и с синей сумкой, похожей на ведро. Ты к ней подойдешь». «И что сделаю?» «Улыбнешься и скажешь, какой чудесный плащик». «Какой чудесный плащик», — запоминающе повторила ассистентка. «Эта женщина передаст пакет. Скажешь спасибо и поедешь к себе домой. Вот и все. Вопросы есть?» «А что мне делать с пакетом?» — неуверенно спросила ассистентка. «Не распечатывать, я за ним приеду». «Хорошо». «Милочка, это не шпионаж, не сомневайся». «Аделаида Сергеевна, у меня подобного нет и в мыслях». «Этой женщине я на расстоянии диктую мысли, которые она должна записать, запечатать и вручить сегодня тому человеку, кто ей скажет, какой чудесный плащик». «Ах, это опыт!» «Разумеется, милочка. Сколько ехать от тебя до универмага?» «Минут 30». «В 11 я позвоню». До 11 было 2 часа, все еще закрыто, все еще запечатано. Но она знала привокзальный ресторан, демократичный, как баня. Знакомый официант жеманно улыбнулся, посадил ее в угол пустого зала и скоро поставил перед ней подносик, целомудренно прикрытый хрустящей салфеткой. Она налила рюмочку Бенедиктина, выпила залпом, как водку, и надкусила ломтик ананаса. Но ликер никуда не дошел, испарившись по дороге. Она выпила вторую. Жизнь, вот она жизнь. В крепости ликера, в мякоти недозрелого ананаса, в покойной тишине этого зала. Жизни есть минутное наслаждение. Не слезы по прошлому и не радости в будущем. Прошлого уже нет, а на будущее плевать. Колязина еще выпила две рюмки, одну за другой, и решительно отодвинула графин, потому что впереди ждали дела. Ликер ее не пьянил, а убрал ту дымку со зрения, которая слегка искажала мир. Теперь он увиделся чистым, словно его только что сделали. Появился аппетит, предусмотренный официантом. Она со вкусом съела маринованный хменок и шампиньоны в сметане, чувствуя, как ее мысль беспредельно обостряется. Рябинин вновь крючкотворит. Значит, миновало, избежал. Кар-камень не сработал. Но есть и другие камни. А пока они крючкотворят. Неужели тому же Рябинину не приходит в голову, что преступление может совершить любой человек? Неужели он не знает психологического постулата? Как там? Поступки человека зависят от обстоятельств. Бытие определяет сознание. А поэтому и нет виноватых. Впрочем, к чему такие мысли, когда с тобой счастливый миг покоя и предстоящие удачи? Какого покоя? Она всю жизнь любила одиночество, а не покой. Колязина выпила бутылку пепси-колы, глянула на часы, бросила на стол 25-рублевую бумажку и вышла из ресторана. Погода ложилась на удачу. Сухой ветерок, сухие листья под ногами, суховато-теплое солнышко. Природа и погода — утеха 19 века. Их вытеснили неон, асфальт, автомобили, полиэтилен. Это наши бабушки зависели от природы и погоды. Она вошла в телефонную будку и острым мизинцем набрала цифры. «Алло!» «Ну как?» — весело спросила Колязина. «Все в порядке, Аделаида Сергеевна». «Пакет у тебя?» «Да». «Еду». Она повесила трубку, вышла на улицу и улыбнулась сухому солнцу. Погода ложилась на удачу. Погода с природой тут ни при чем. Математический расчет плюс осторожность шакала. Кто такой гений? Человек, у которого дезоксирибонуклеиновая кислота закручена не в ту сторону. Не зря слово «ген» и «гений» имеют один корень. И, садясь в такси, она пожалела, что вернула графинчик недопитым. Ассистентка открыла дверь радостно, словно наступил праздник. В модном тренировочном костюме, спортивная, свеженькая, с мокрой прядью волос после принятого душа. Колязина улыбнулась. Ее уроки не пропали, хотя и не помнила, чтобы рекомендовала заниматься спортом. «Аделаида Сергеевна, кофе пить будете?» — спросила Вера, принимая плащ и вдыхая чужие французские духи. «Обязательно!» Колязина прошла в комнату, сразу увидев четырехугольный пакетик, обвязанный узлатым шпагатом. Он белел на тьме полированного столика. «Вот!» — ассистентка показала на него взглядом. «Спасибо, милочка, дома расшифрую». Колязина опустила пакет в широкий карман и, между прочим, спросила, как она себя вела. Когда я ей сказала про плащик, то она заметно вздрогнула. «Еще что?» «Больше ничего. Она до сих пор находится в глубоком сне. Пойду варить кофе. Милочка, стало ли у тебя в доме цивилизованнее?» Побежавшая была ассистентка растерянно остановилась, не зная, что ответить. «Я хочу спросить, пьешь ли ты кофе с коньяком, ромом, ликером, либо по-прежнему без всего?» «Аделаида Сергеевна, у меня в доме стало цивилизованнее», — весело ответила Вера, уже пропадая на кухне. Колязина глядела знакомую комнату. В окно било сухое солнце. Тот же секретер... Та же шкура неизвестного животного, то же убожество. Да вот говорит, что стало цивилизованнее. Наверное, купила бутылку 8-рублевого коньяка, тоже убожество. Но сегодня как-то веселее, от сухого солнца, бьющего сквозь чистое стекло на это убожество. Причем тут сухое солнце? Карман ее теплит, откуда греет и светит. Колязиной вдруг показалось, что сухое солнце выкинуло какую-то незаметную и подлую шутку. Запетлявшим взглядом обежала она стены, ничего не обнаружив. Тогда ее взгляд ринулся за лучами сухого солнца и остановился, не принимая увиденного. Глаза видели, но мозг не понимал того, что видели глаза. Колязина замерла бездыханно, не в силах двинуться, сказать или оглянуться. Вместо лица бывшего веренного мужа с фотографии смотрела самодовольная физиономия рыжечубого инспектора уголовного розыска. Аделаида Сергеевна выдохнула воздух, который она, казалось, вдохнула час назад, и отерла мокрый лоб мокрой ладонью. На цыпочках, на дрожащих ногах, прошуршала она в переднюю, схватила плащ и взялась за дверную ручку. Сухое солнце. «Уходите?» — удивилась Вера за ее плечом. В руках поднос с чашками, вазочками и восьмирублевой бутылкой коньяка. «Спешу!» — глухо буркнула Колязина. «Вы на меня обиделись?» — хозяйка зачем-то опустила поднос на тумбу для обуви. «Открой дверь!» — приказала Аделаида Сергеевна и обернулась. И увидела красивые глаза, которые смотрели на нее без мысли, без чувств, без выражения. Их странная пустота так поразила Колязину, что она оставила дверь, пытаясь соединить в сознании фотографию инспектора с незнакомым холодом этого взгляда. Они стояли и смотрели друг на друга в тишине передней. Лишь в кофейнике с бессильным шипением бродил раскаленный кофе. Колязина очнулась и рванула дверь. Та не устояла, выстрельно распахиваясь. «Аделаида Сергеевна, не спешите!» Ассистентка взяла начальницу за локоть. «Убери руку, милочка!» Колязина швырнула ей в лицо плащ и ударила плечом в грудь. Вера отскочила к стене, сметнув поднос на пол. Звон разбитой посуды через распахнутую дверь скатился до подъезда. Колязина ринулась из квартиры, только захрустели под каблуками фаянсовые черепки. Но на пороге Вера схватила ее за руку и как-то легонько повернула. Аделаида Сергеевна вскрикнула и остановилась, рассматривая ассистентку страшными и немигающими глазами. «Пойдемте-ка на тахту», — добродушно предложила Вера, не выпуская колязинской руки. Аделаида Сергеевна безропотно прошла в комнату, где ассистентка усадила ее как тяжелобольную. «Успокойтесь и не вздумайте драться». «Кто в квартире хулиганит?» — спросил Петельников, осторожно перешагивая дымную кофейную лужу. «Да вот гражданка», — ответила Вера, облегченно садясь рядом. «Рябинина и понятых!» — крикнул инспектор кому-то на лестничной площадке и подошел к тахте. «Ну что, Аделаида Сергеевна, не послать ли прокурора за бутылочкой ликера?» Колязина поглаживала руку и никого не видела, смотрела в окно, вдаль, в небо. Ей так захотелось туда, в свободные просторы, в свободные струи сухого ветра, что она почти физически ощутила на своем плече осколки оконного стекла, которое она разбивает, вылетая туда, в свободные сухие струи. И в этот миг жизни ей вдруг открылось, что она отдала бы из кармана пакет, отдала бы все свои деньги и драгоценности, всю бы мебель и одежду за свободный полет, за возможность сесть на любую крышу, в любой двор, на любой улице. Инспектор видел, что колязинский высокий лоб посерел и стал платиновым под цвет волос. Посерели и щеки, сделавшись неживыми и глинистыми. Или ему так кажется? И тогда он рассмотрел на глинистой щеке слезу. Одну, никуда не сбегавшую, как смоляная бусинка на сосне. «Какое сухое солнце!» — тоскливо и тихо сказала Колязина. «Да, не греет», — согласился он. В те месяцы, в которые Петельников ее высматривал, в нем копилась злоба. Сама без его воли и без его сознания. Злоба, которой не было к туповатым хулиганам и простецким ворам. Инспектор не раз представлял день, когда поймает ее на месте преступления, и для этого дня припас слова, чтобы бросить их в лицо или сказать тихо, почти на ухо. Этих слов скопилось много, грубых, остроумных. Не послать ли прокурора за бутылочкой ликера? Теперь она сидела перед ним со слезой на глинистой щеке, и у него пропала охота говорить припасенные слова победителя. «Почему не вовремя?» — спросил он хозяйку квартиры негромко, словно боясь кого-то разбудить. «Сама не понимаю». Он прошелся по комнате, где знал все до мелочей. Одна из них, из мелочей, была увидена сразу. Вместо фотографии хоккеиста стоял цветной портрет Леденцова. «Шуточка, но я ему покажу Кузькину мать». В квартиру входил Рябинин с понятыми. «Старший лейтенант Кашина, у вас отклеилась ресничка», — сообщил Петельников и погладил ее по щеке. «Завивка, прическа, маникюр, педикюр. В баню сходить некогда», — вздохнула Велена. Из дневника следователя. «Человек жил и создавал вещи. Они останутся после него. Воздвигал дома, они будут стоять и после его смерти. Строил корабли, автомобили, самолеты. Будут плавать, бегать, летать и после него. Выращивал сады. Будут цвести и после него. Пахал землю. Поля останутся и после него. Мы оставляем после себя памятники. Прекрасно. Но главное, что мы должны оставлять после себя, это не вещи, дома, автомобили и сады. Мы должны оставлять после себя любовь к себе. Мы должны оставлять как можно больше людей, любивших нас».